Как было уже сказано в начале, я склонялся к мысли, что эта часть повести «Паралипоменон» написана сеньором-настоятелем с целью дополнить и завершить изложение событий, о которых не рассказывают письма. Но тогда я еще не прочитал рукописи со всем вниманием. Теперь же, заметив, с какой непринужденностью в ней говорится о высоких материях и с какой снисходительностью упоминаются некоторые прегрешения, я усомнился, чтобы сеньор-настоятель, а его нетерпимость мне хорошо известна, стал тратить чернила на то, с чем уже ознакомился читатель. Однако нет и достаточных оснований, чтобы полностью отвергнуть авторство сеньора-настоятеля. Словом, сомнения остаются, ибо, по сути дела, в этой повести нет ничего противоречащего католическим истинам и христианской морали. Напротив, если внимательно изучить ее, станет ясно, что в рукописи заключается предостережение против тщеславия и гордыни на примере горького опыта Дона Луиса. Эта повесть без труда могла бы служить приложением к мистическим разочарованиям отца Арбиоля. Относительно утверждения двух-трех моих умных друзей, что, будь сеньор-настоятель автором, он изложил бы события по-иному, называл бы Дона Луиса «мой племянник» и время от времени вставлял бы свои суждения морального порядка, я не считаю этот довод веским. Сеньор-настоятель намеревался рассказать о происшедшем. Он не собирался доказывать какой-либо тезис и был прав, решив не распространяться чрезмерно и не читать морали. По-моему, он неплохо поступил, скрыв свое авторство и отказавшись говорить о себе в первом лице. Это свидетельствует не только об его смирении, но и о хорошем литературном вкусе, ибо эпические поэты и историки, которых нам следует взять за образец, не говорят о себе в первом лице, хотя бы они повествовали о своих приключениях и были героями или участниками изображаемых событий. Так Ксенофонт Афининин в своем «Анабасисе» говорит о себе, когда это необходимо, не в первом лице, а в третьем, как будто один Ксенофонт писал, а другой совершал описываемые им подвиги. «Анабасис» — произведение Ксенофонта, 4 век до нашей эры, описывающее отступление 10-тысячного греческого отряда от Месопотамии к Мраморному морю. В этом походе участвовал и Ксенофонт. Во многих главах книги мы вовсе не видим Ксенофонта. Только незадолго до знаменитой битвы, в которой гибнет Кир-младший, когда этот государь производит смотр грекам и варварам, воинам своей армии, а на обширной безлесной равнине появляется войско его брата Артаксеркса, сперва как белое облачко, затем как черная лавина, и, наконец, отчетливо и ясно приблизившись настолько, что слышит ржание коней, скрежет боевых колесниц, вооруженных острыми серпами, рев слонов и лязг оружия, сверкающего на солнце золотом и бронзой. Только в это мгновение, повторяю я, а не раньше, появляется Ксенофонт, и, выйдя из рядов, говорит с Киром и объясняет ему, что означает шепот, пробежавший по рядам греков. То был, как мы говорим, пароль и отзыв, и звучал он в тот день «Зевс-спаситель» и «Победа». Сеньор-настоятель, человек со вкусом и весьма сведущий в классической литературе, не мог совершить подобные ошибки и выступить в качестве дяди и воспитателя героя данной истории, надоедая читателя восклицаниями «Стой, что ты делаешь?», «Не упади, о несчастный!» и прочими предостережениями во всех тех случаях, когда герою грозила опасность совершить опрометчивый шаг. Промолчать же и не противоречить, присутствуя при этом хотя бы духовно, было бы иной раз просто невозможно. По всем этим причинам сеньор-настоятель, несомненно, мог со свойственным ему благоразумием написать этот «Паралипоменон», так сказать, не показывая лица. Он лишь добавил свои комментарии и пояснения, полезные и поучительные, когда тот или иной случай этого требовал. Но я их здесь не привожу, чтобы наша небольшая повесть не оказалась слишком объемистой. Да к тому же книги с примечаниями и пояснениями у нас не в моде. Тем не менее, в виде исключения я приведу здесь примечание сеньора-настоятеля по поводу молниеносного превращения Дона Луиса из мистика в немистика. Это примечание весьма любопытно, и проливает яркий свет на все изложенное.